Вместе с этим для Тору битва тоже оказалась тяжелой. Естественно, его главным противником стал Альберик. На Тору один за другим обрушивались уверенные, отточенные, колющие и рубящие удары. Они были ужасно простыми и настолько же быстрыми. Если сравнивать чистокровные фехтовальные техники рыцарей с приемами диверсантов и наемников, можно заметить, что рыцари полагаются на простые и бесхитростные атаки. Но в то же время уровень их мастерства доходил до таких запредельных уровней, что эти техники не оставляли противнику и шанса. Не то чтобы их атаки обладали каким-то особым весом или скоростью, просто их оттачивали до того, что каждая становилась смертельной. А кроме того, атаки невероятно быстро перетекали одна в другую. И дело здесь не в скорости движений. Пожалуй, по скорости Тору все же превосходил своего противника. Но Альберик не совершал ни единого лишнего движения. Благодаря этому его клинок двигался так, что даже Тору с трудом поспевал за ним. Черт! Как и Акари, Тору использовал железнокровие, но и его едва хватало. Можно сказать, вся сила железнокровия уходила лишь на отражение атак Альберика. Этот рыцарь сам по себе мог сражаться наравне с диверсантом под действием тайной техники. Такова была сила прирожденного потомственного воина. Торо несколько раз пытался силой изменить ситуацию, но в такие моменты тут же вмешивалась Виви, сдерживая его. Она периодически показывалась из-за спины Альберика и метала иглы, сковывая движение Торо. «Плохо!» Торо нервничал. Железнокровие расширяло чувства, укрепляло мускулы и ускоряло реакцию того, кто его использовал. В битвах один на один, то есть в дуэлях без каких-либо помех со стороны, оно позволяло силой навязать противнику желаемый ход битвы. Но в битве против двух человек помех было столько, что они подавляли любые попытки управлять ситуацией, несмотря на всю силу и скорость. И в такой ситуации ограниченное по времени железнокровие превращалось скорее в петлю на шее. «Я должен хоть как-то прерывать его комбинацию!» Наверное, именно эта паника заставила его ошибиться. В следующее мгновение Альберик резким выпадом пронзил бок Тору колющим ударом. Вначале он ощутил удар, а через мгновение резкий жар. Клинок вошел и весьма глубоко. Альберик извлек клинок так же быстро, как и вонзил, чтобы тот не застрял в мышцах противника. К боли со стороны бока прибавилось ощущение влаги. «Торо!» Послышался похожий на вопль голос чайки. Но у него не было времени обернуться, чтобы сказать ей, что он в порядке. Ни Боль, ни Альберик, ни Виви не собирались отпускать его. В тот момент, когда он попытался бы обернуться, Торо вполне мог лишиться головы. Да что там? «Очень плохо. Что же делать?» Если Боль он еще мог как-то скрыть усилием воли, то кровотечение однозначно ослабляло его. Он мог напрячь мышцы, чтобы частично закрыть рану, но не полностью остановить кровь. В битве против равного по силе противника такая рана без преувеличения смертельна. «Ты проиграл. Сдавайся по-хорошему». Скорее всего, о том же самом подумал и противник. Заявление Альберика прозвучало так спокойно, словно он просто констатировал факт, а вовсе не хвалился своей победой. «Может, сделать вид, что сдаюсь, а затем подгадать момент и напасть?» Тут же подумал Торо, но это, скорее всего, оказалось бы невозможно. Может, Альберика обмануть и удастся, но Виви явно не допустит ошибок. Она вполне могла предложить что-то в духе «Сначала ломаем все руки и ноги, а затем говорим». Во всяком случае, Торо на ее месте предложил бы именно это. «Думай, думай, должен же быть способ!» Изо всех сил напрягся Тору. И тут над головой... «О!» Послышался голос настолько беззаботный, что показался совершенно неуместным. «Что у вас тут происходит?» Альберик отступил от Тору на шаг и обернулся. Прямо за его спиной на крыше огромной белой машины сидела фигура, которой раньше не было. Миниатюрная девочка. Очень заметные золотистые волосы и алые глаза. Ее внешность можно назвать детской, но при этом она смотрела на полную жестокости сцену без какого-либо страха и даже с каким-то вялым недоумением. «А от тебя пахнет кровью?» – спросила девочка, сведя брови. «Торо? А что? Погоди-ка, Торо! Ты ранен?» «Ты сама прекрасно видишь!» Хамуро ответил он девочке по имени Фредерика, явно начавший беспокоиться. Затем Фредерика встала на крышу машины ногами и с видимым недовольством выбросила в его сторону палец. «Так нечестно, Торо!» После этих слов Альберик с Виви прекратили бой и с непонимающим видом уставились на Фредерику, не понимая смысла ее слов. Однако при этом умудрялись стоять так хорошо, что все еще не оставляли шансов на контратаку. «Как ты смеешь получать раны без моего ведома? Это ведь я должна убить тебя!» «Не беси меня, кошка бездомная! Что тут нечестного-то? Это ты непонятно куда исчезаешь и уходишь!» Воскликнул Тору, ощущая, как слабеет из-за потери крови. Эта девочка, вернее, эта Фейла, вовсе не обязана была помогать им в бою. Но тем не менее, Драгун мог очень сильно повлиять на происходящее. Вне зависимости от ее намерений, она вносила в ситуацию существенную и неприятную неопределенность. Сложно сказать, осознавала ли это она. «Никакая я не кошка!» С беззаботной усмешкой отозвалась Фредерика, а затем ее глаза цвета крови уставились на отряд Жилетта. «Так, ребята, вы нам мешаете!» Тон ее голоса был очень легким, словно она жаловалась друзьям или знакомым. Альберик и Виви дружно промолчали. Они все еще не могли понять, что за девочка вдруг ни с того ни с сего объявилась на поле боя. «Понимаете, Тору собираюсь убить я, поэтому мне неприятно, когда кто-то вот так вмешивается, ага?» Естественно, в данном конкретном случае сбоку вмешалась именно Фредерика. «Кто ты?» Спросил прищурившийся Альберик. «Я могу ошибаться, но мне кажется, ты знакома этого диверсанта?» «Ага», — Фредерика уверенно кивнула. Этот жест казался таким искренним и невинным, что, не зная Тору правды о том, что она за ужасное создание на самом деле, он бы невольно улыбнулся. «Знакомая и есть, но однажды я убью Тору, так что не мешайте», — ответила Фредерика, как вдруг... «А? Что это?» В ее плече появилась игла. Маленькое тонкое оружие с матовым покрытием для большей незаметности. Само по себе оно было слабым, но могло стать смертельным благодаря нанесенному яду. Пользовались такими иглами ассасины. «Я не знаю, кто ты, но твоя болтовня раздражает», — хмуро проговорила Виви. «Заткнись и поспи. Укол в этот нерв усыпляет быстрее снотворного». Правда?» Удивленно округлив глаза, Фредерика сразу же извлекла иглу, а затем с легкостью переломила ее бледными пальцами. Виви застыла в ступоре. Фредерика какое-то время смотрела то на сломанную иглу, то на нее, а затем сказала: «А, поняла. Человек бы уснул, да?» Она с понимающим видом кивнула. «Только против меня это не сработает, ведь я не человек». «Кто ты?» — невольно обронил Альберик, которого происходящее тоже повергло в шок. Фредерика улыбнулась юному рыцарю, а затем издала высокий звук, а в следующее мгновение на крыше машины вдруг закрутился вихрь. «Что?» Альберик с Виви тут же встали в боевые стойки, а затем началось представление. Вихрь кружился с громким шумом, вернее, это напоминало скорее не шум, а вопль самого воздуха. Его плотность изменялась так резко, что над машиной появилось марево. Пыль с земли взметнулась в воздух, и ее сразу же затянуло в вихрь. В самом центре вихря сверкнула похожая на молнию голубая вспышка, и затем... «Да!» Здесь уже обернулись и Николай со своим напарником. На машине вальяжно восседал огромный серебряный драгун. «Драгун? Это невозможно! Здесь?» Стоило драгуну пошевелиться, и игравшая роль подставки машина застонала и заскрипела. Это была не иллюзия, а самое настоящее чудовище, обладающее реальным телом и реальной массой. И тогда... «Матеус! Зита!» Быстрее всех отреагировал Альберик. «У вас на машине сидит драгун! Сгоните его!» В ответ на его слова белая машина резко сдала назад. Сидевшая на ней Фредерика решила к насесту не привязываться и сразу спрыгнула. Земля дрогнула, когда она приземлилась. «Так вот», – продолжила Фредерика, открыв полный клыков рот. Вид того, как это крайне далёкое человекосущество говорило таким чистым и непринуждённым языком, мог показаться весьма потешным. Кто-то мог даже назвать его милым. «Я тот враг, от чьей руки падёт Тору. Но если вы собираетесь вмешиваться, то мне придётся сначала истребить вас всех». «Как вы умудрились?» – спросил ошарашенный Альберик, поворачиваясь к Тору. «Раздобыть такое подкрепление?» «Нет, если честно, это толком и подкреплением назвать нельзя», – ответил Тору, держась за бок. «Ну, что?» – спросила Фредерика. Её появление резко изменило ситуацию. Если точнее, оно сильно усложнило её. У отряда Тору не было ни единого основания доверять Фредерике. Но в то же время, когда она появилась, то дала понять словами, что находится на их стороне, и выступает против отряда Альберика. Конечно же, это должно встревожить людей Альберика и заставить переосмыслить тактику. «А?» – вдруг обронила драгун Фредерика и удивленно наклонила голову на длинной шее. Это движение словно послужило последней каплей, поскольку сразу после него раздался отчетливый твердый хруст. И вместе с этим Тору ощутил, как опустился чуть ниже. Другими словами... «Что за... О, нет!» – воскликнул переменившийся в лице Альберик. «Отступаем! Обвал!» Обрыв, на котором они находились, стал ещё опасней. Мало того, что на нём разместился огромный драгун. Её превращение создало сильный ветер и пылевую бурю. Земля под ногами стала хрупкой. А значит... «Чайка! Акари!» Пользуясь замешательством Альберика, Тору оттолкнулся от земли и метнулся к чайке. Акари, которая с самого начала стояла ближе к ней, подбежала раньше. Она успела схватить воротник чайки одной рукой, а лямку её гроба другой, как вдруг... Земля резко ушла из-под их ног. Неожиданный оползень захватил с собой Тору, чайку Акари и отряд Альберика, с грохотом отправив их в долину, затянутую белым туманом.